35. Дождь только слегка накрапывал, когда она выехала из аббатства. Но уже через полчаса после того, как она оказалась на главной дороге, небо стало темно-синим, тучи набухли, и дождь стал лить как из ведра. Джейн включила свет в машине и радио. Предупреждение о затоплениях. Предупреждение об опасных погодных условиях. Предупреждение о грозе. Загородная дорога пересекала реку несколько раз, прежде чем спуститься в долину. Последнее, что ей было нужно, — это застрять где-нибудь или возвращаться обратно, теряя драгоценное время. Кэт ясно дала понять, что на счету каждая секунда. «Карин осталось жить недолго», — сказала она ровным голосом. «Болезнь перекинулась на позвоночник. Она дважды упоминала твое имя». Машины, едущие навстречу Джейн, немного замедлились, и пара автомобилей зажгла фары. Внезапно перед ней в небе сверкнула огромная молния, и сразу после этого она въехала в несущийся поток воды, который пересекал дорогу прямо посередине. С обеих сторон машины поднялись брызги. Она притормозила, выехала из ручья и пристроилась за несколькими другими водителями. Было всего половина первого, но вокруг стояла почти полная темнота. Вверху клубились густые облака. Она подумала, насколько безопасно сейчас пользоваться телефоном, если вообще будет сигнал. В мобильный может ударить молния? Она подумала, что скорее нет, тем более у машины есть 4 резиновые шины, которые в любом случае ослабят удар. Но сигнала не было. Дорога превратилась в реку и бурлила под колесами автомобилей. Через полчаса эпицентр грозы, казалось, сдвинулся, и она снова ехала вперед, двигаясь по скользкому полотну шоссе. Дорога была коварная, знаки ограничения скорости говорили о 30 милях в час, но сейчас они проползали максимум 5. Дождь и не думал прекращаться. Радио мрачно предупреждало о том, что не стоит совершать поездки без крайней необходимости. Было 1/4 третьего, и до Лафертона оставалось 120 миль, если предполагать, что она сможет проехать кратчайшим путем. Перед глазами Джейн встала Карин МакКаферти, такая, какой она видела ее в последний раз. Излучающее здоровье и уверенность в себе, решительное и сильное. А потом Крис Дирбон. Кэт рассказала ей, прежде чем повесила трубку. У него была опухоль мозга. Они будут оперировать. После этого станет понятно больше. Джейн пересказала об Батисе разговор только в самых общих чертах. Карин и Крис теперь будут упоминаться в ночных и дневных молитвах в монастыре. — Это наша работа, — сказала сестра Кэтрин, — а твоя — быть сейчас с ними. Джейн рассчитывала оказаться в Лафертоне во второй половине дня, но гроза вызвала такой хаос на дорогах, что после 8 вечера она была все еще в пути, продвигаясь дюйм за дюймом в пробке в несколько миль длиной. Благодаря этому у нее появилось время для уединенной молитвы, но неизбежно и для раздумий. С Лафертоном у нее было связано много воспоминаний, в том числе и крайне болезненных, но за время своего пребывания там она нашла несколько хороших друзей и надеялась, что эти теплые отношения продлятся как можно дольше. А еще она встретила Саймона Саррейлера. Она сбежала из Лафертона и теперь могла признаться себе, что Саймон был одной из главных причин ее спешного отступления. Саймон приобрел для нее какую-то важность. Ему удалось пробить ее оборону. Но каким образом, она до сих пор не могла до конца понять. Поток машин встал намертво. Она заглушила двигатель и достала из бардачка свою Библию. В такие странные моменты, вроде этого, она любила заново открывать для себя книги, которые знала не очень хорошо и которые редко читались на церковных службах. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, «Вижу жезл миндального дерева». Она любила те моменты в Библии, которые были наиболее буквальны и понятны, когда они говорили о повседневной жизни. «Вижу жезл миндального дерева». И уже не так важно, веришь ты или нет. Она все еще читала, время от времени поглядывая перед собой. Прошел час, и она полезла за своим блокнотом, чтобы сделать несколько заметок по тексту. Когда фары автомобилей впереди нее загорелись красным, и пробка начала двигаться, она почувствовала полное удовлетворение не только от того, что перечитала всего Иеремию, но и от того, что совершенно выкинула Саймона Срейлера из головы. Но он вернулся туда почти сразу после того, как она поехала дальше, выбравшись из внезапно рассосавшейся пробки, сворачивая в узкие переулки, срезая путь и пытаясь наверстать потерянное время. Она пыталась представить себе его. Высокий, светлые волосы, длинный нос. Но целиком его лицо не складывалось у нее в воображении. Оно как будто парило где-то вдалеке, неясное и призрачное. Но зачем она пыталась точно вспомнить, как он выглядит? Она включила радио и наткнулась на обсуждение детей в Китае, которых бросают в деревнях. История была вполне библейская. И она дальше поехала по темным улицам.